«Ну, хорошо, хорошо», — успокаивала ее Манефа. «Дело терпит, не к спеху». «Да полно же, Фленушка, к чему убиваться? Полно! Поди, приляг у меня в боковушке». «Через 2 месяца, — скажу я тебе, — в силах ли буду исполнить желание твое?» Вставая с места, сказала Фленушка. «Не мое то желание, твое. А снесу ли я иночество, сама не знаю. Теперь к себе пойду, запрусь, подумаю. Не пущай никого ко мне, матушка. Скажи, что с дороги устала, а что сделалась я нездорова». Истово, обрядно перекрестила ее Манефа, говоря твердым голосом: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Поть, радость моя, успокойся!» Ровно былинка под ветром шатаясь, пошла вон из кельи Фленушка. Слезным взором посмотрела на нее Манефа и, заперши изнутри келью, встала на молитву. Долго молилась она, потом, взяв бумагу, стала писать. Кончив писание, несколько раз прочитала бумагу и, медленно сложив ее, сняла с божницы келейную икону Корсунской Богородицы. Сзади той иконы был едва заметный тайничок. Такие тайнички на затыле икон нередки у старообрядцев. В них хранят они запасные дары на смертный случай. Тайничок Корсунской иконы был пуст. И положила туда Манефа бумагу, что написала, и, задвинув тайник крышечкой, поставила икону на место. После того еще более часу стояла она перед Корсунской Богородицей на молитве. Глава 4. Чин чином справили свой праздник бояркины. Постороннего народа за столами на широком дворе и почетных гостей в тесной келарне было немало. Всем учреждение за трапезой было довольное. Все обошлось хорошо, уставно и в должном порядке. И когда по окончании обеда остались в келарне только свои, утомленная хлопотами мать Таисея, присев на лавочке, радостно перекрестилась и молвила: «Слава тебе, Господи! Привела владычица, матушка, царица небесная, праздник великий свой спраздновать!» И матери и белицы низко поклонились игуменье. Казначея мать Ираида за всех за них молвила: «Твоими, матушка, стараниями, твоим попечением, не от уст, от сердец наших прими благодарение. Спаси Христос, матери, спасибо, девицы! Всех на добром слове благодарю покорно!» С малым поклоном ответила Таисея, встала и пошла из келарни. Сойдя с крыльца, увидела она молодых людей, что кланялись с манефинами богомольцами. «Не прогневайтесь, гости дорогие, на нашему Богом угощение!» С низким поклоном сказала им Таисея. «Не взыщите, Бога ради, на наших недостатках! Много гостям рады, да немного запасливы». «Что это вы, матушка? Помилуйте», — молвил удалец, что был одет по-немецкому. «Очень довольны остались на вашей ласке и угощенье». «За любовь благодарим покорно, Петр Степанович, за доброе ваше слово», — с полным поклоном сказала мать Таисея. «Да вот что, мои дорогие, за хлопотами, да за службой путем-то я с вами еще не побеседовала. Письма-то едва прочитать удосужилась. Не зайдете ли ко мне в келью чайку испить? Потолковали б о делах-то». «Со всяким нашим удовольствием», — ответил Петр Степанович. «Пойдем», — прибавил он, обращаясь к товарищу. «Пожалуй», — равнодушно отозвался тот. «Мы сейчас, матушка, на минуточку только к себе зайдем», — сказал Петр Степанович. «Будем ждать, будем вас ждать, гости мои дорогие», — сказала Таисея и, подозвав Ираиду, велела ей идти за ней в келью. Келейка Таисеи была маленькая, но уютная.